По крайней мере, ей казалось, будто сейчас они читают мысли и ощущения друг друга. Вот только ей не казалось. У них была очень крепкая духовная нить, а душа девушки после поглощения божественной манны стала намного сильнее. Если раньше во тьме духовного пространства она горела как огонек свечи, то сейчас это была масляная лампа, может, даже фонарик. Сильная душа позволяла цепляться за духовную нить и воздействовать на нее. На человека с сильной душой тяжело повлиять, будь то магия или дар, а также лучше контроль над даром и к энергией. Но это требует дополнительных исследований. Распробовав губы и язык Тео, она жаждала попробовать его всего. Евгении порой было интересно, что другие девушки находят в мужчинах. Утолить похоть, порождаемую гормонами? Снять стресс? Любовь? Лишь недавно она поняла эту самую любовь. Впрочем, она лишь начала это понимать. Девушка принялась целовать шею парня, покусала его уши, и ей хотелось больше. Она хотела попробовать его всего, понять, каков на вкус тот, в кого она безнадежно влюбилась. Тео же не мешал ей, позволяя баловаться. Хищница опускалась все ниже и ниже. Она даже руки и пальцы парня исцеловала и поприкусывала. Вскоре она добралась до живота, целуя и полизывая его языком. Вдруг она решила подуть ему в пупок и захихикала от получившегося звука. И вот... девушка добралась до торчащего и готового пронзать и пускать девственную кровь оружия. Евгения пару раз застукивала людей за минетом, поэтому имела небольшое представление о том, что это. Сглотнув, она высунула свой небольшой язычок, чтобы начать пробовать оружие на вкус. И он опьянял. Ей захотелось больше. И скоро... его обхватили губки, и язычок активнее заработал, будто девушка ела леденец. К счастью парня, она не хотела грызть леденец, чтобы добраться до сладкого сиропа внутри. Но ее страсть и усердие позволили ей довольно быстро получить начинку. И ей понравилось. Хотелось получить еще этой необычной и сладковатой на вкус жидкости. Но горящий взгляд парня говорил о том, что пора бы приступить уже к основному блюду. Евгения заработала ножками, всплывая, и выровнялась с парнем. Но как это делать в воде, она не представляла. А Тео знал решение. Он подтянул девушку за собой, и вскоре они нашли огромного ската. На его спине они и разместились. Демон добавил магии, чтобы было удобнее лежать, и существо не совершало сложных маневров. «Акула!» — пробормотала девушка, глядя, как слева от них проплывает огромный морской хищник. Через миг над ними проплыла рыба-меч, едва не задев плавником. «Рыба-меч! Хе-хе! У меня человек-кол!» — пошутила она, глядя на такое сладкое и желанное оружие для причинения тяжкого физического удовольствия. Евгения была раскрепощена и уверена как в себе, так и в Тео, поэтому могла шутить, дурачиться и быть самой обычной девушкой. Сейчас она не действующий офицер специальных сил, а голодная хищница. А ее добыча сама лезет в лапки. Еще немного, и она своими упругими мышцами схватит парня и не выпустит, пока он не насытит ее. По крайней мере, так ей рисовало воображение. Демон раздвинул ножки красавицы и неторопливо вошел, услышав болезненное «Ой!». Она и правда оказалась девственницей, а алая кровь, что потекла и уносилась водой, была тому ярким свидетельством. Благо, здесь не было каймутантов. Иначе кровь столь одаренного, сильного свела бы их с ума. Когда боль прошла, парень начал двигаться, открывая девушке чудесный мир секса. Разве что пришлось взять Евгению за ладони, иначе она чуть не впилась пальцами в спину ската и не оторвала кусок плоти. А потом Руки девушки оказались на спине парня, впиваясь в его плоть. Благо, она крепкая. Евгения будто сходила с ума. Ей никогда в жизни не было так хорошо, а когда она смогла ухватиться за духовную нить и подключиться к ощущениям демона, ей совсем сорвало крышу. А еще она ослабила хватку, потому как ощущала, что слишком болезненно впивается в спину парня. И это далось ей нелегко, потому что ее тело двигалось практически само по себе. Она извивалась, стонала, кричала и кончала раз за разом. Казалось, нельзя испытать столько оргазмов за такое короткое время, но выяснилось, что можно. А когда она ощущала оргазм Тео, то и сама моментально кончала, да так сильно, что пальцы невольно впивались в спину парня. И когда казалось, что сил совсем не осталось, парень сменил позу, и выяснилось, что сил-то еще полно, а иные ощущения заставляли хотеть еще и еще. Больше поз, больше секса, больше оргазмов. Ее хотелось еще и еще, но все же было одно ограничение. Манна девушки не была бесконечной, и только она приблизилась к истощению, как Тео потащил девушку обратно, на поверхность, и вскоре они выбрались в служебное помещение. «Ты злодей!» — пробормотала девушка, которая едва была в сознании. «Два года заставлял меня ждать!» Парень лишь пожал плечами и обдал девушку горячим воздухом, высушивая тело, да и сам подсушился. «Ну что, пошли, поедим?» — заявил он. «Мясо! И пожирнее!» В глазах хищницы появился голод, и живот заурчал. Глава 18. В одном загородном доме недалеко от Москвы собралась небольшая группа аристократов. Все были сильными одаренными, а некоторые еще малость злыми и раздраженными, что было видно по их отношению к слугам и тонну. «Щенок! Перебил всех моих людей! А среди них был мой внук!» — ругался мужчина средних лет, одетый в деловой костюм. Перед ним был стол с угощениями и алкоголем, за которым и собрались все гости. «Недооценили мы эту Наташу, ой, как недооценили!» Беловолосый старик покачал головой и отпил чаю. Он окинул людей мудрым взглядом и тяжело вздохнул. «Видимо, ее сила уже на пике. Вероятно, она сможет прорваться на повторное пробуждение». «Нельзя этого допустить! Она должна сдохнуть!» Ударив по столу, вскрикнул мужчина в костюме. «Для этого мы здесь и собрались», — заговорил крепкий черноволосый мужчина. «Мы должны решить, что делать дальше». «А что мы сделаем? Не думаю, что мы сможем помешать ему откусить кусок от нашего рынка сбыта». Тяжелым и уставшим голосом произнес один полный мужчина. «Я предлагаю смириться. Нам его не победить». Ни в экономическом, ни в военном плане. «Ты трус!» — выругался мужчина в костюме. «А ты, видимо, храбрый и сможешь одолеть того, кто одержал невероятную победу в Габоне и превозмог бедствие?» — ухмыльнулся пухлый. Мужчина в костюме замолк, да и все замолкли. А многие испугались. Ведь Тео ясно дал понять, что в любой момент может прийти за ними. Как раз для этого он и отпустил некоторых пленников Наташи. «У меня нет желания и дальше противостоять Чародееву». Беловолосый старик допил чай и кинул взгляд на остальных. «Я уже немало денег и людей потерял, и мне хватило, чтобы понять силу противника. Мы не древние роды и далеко не могучие. Я даже не уверен, что, объединись мы все, смогли бы одолеть хотя бы эту Наташу. А вы не забывайте про военную базу Чародеева рядом с городом». «На базе как минимум трое одаренных на пике развития», — добавил крупный мужчина. «И у самой Наташи еще два, может, даже три. — Да откуда у них такая мощь? — психанул мужчина в костюме. — Оттуда же, откуда в имперских академиях гарантированно пробуждают одаренных. Мужчина в стильных очках и не менее стильном костюме опустошил бокал вина и заговорил. — Проверено уже. Любой человек может прорваться, хоть простолюдин, хоть потомственный аристократ. Шансы стопроцентные. И все это благодаря артефактам Чародеева. И то, что я послушал вас и стал врагом Чародеева, — величайшая ошибка в моей жизни. Он вздохнул и встал с места. — Ты куда? Мужчина в костюме злобно уставился на него, на что тот кинул усталый взгляд и пошел к выходу. — Решать проблемы и пытаться помириться. — Предатель! Я не оставлю Чародеева, он поплатится за моего внука! — Хочешь сдохнуть? Помирай. Но меня в это не втягивай. Мужчина в очках ушел, а за ним с мест повставало большинство людей. Лишь парочка остались. И речь у них шла лишь об одном — как убить Чародеева. Утро следующего дня. Тео сидел на кровати и чертил круг. Ему оставалось совсем немного. Неделя, может, меньше, и последний стихийный круг будет завершен. Благо, манные атрибуты земли у него теперь хватает, и ее источник сейчас лежит рядом. Евгения впервые спала беззаботным сном. Беззащитная и расслабленная. Обычно она всегда наготове и в любой момент могла сорваться с места, даже если сигнал тревоги или звонок заставал ее в глубоком сне после тяжелого дня. Сейчас же даже взрыв бомбы не смог бы ее разбудить. Девушка еще никогда не ощущала себя такой защищенной, поэтому и спала невероятно крепко. А на ее милом личике во время сна отражалось столько эмоций. Демон едва концентрировался на круге, слишком уж хотелось полюбоваться этим лицом. Казалось, каменная девушка копила эмоции, не позволяя им показаться на лице, и высвобождала их по ночам. Красивая грудь освещалась лучами утреннего солнца, а шикарные волосы провалили попытку скрыть ее. Розовые вершинки так и манили демона, как и слегка раздвинутые ножки. Ночью Евгения была невероятно страстна. Ей хотелось наверстать все упущенное за два прошедших года. Но, к ее сожалению, хоть душа девушки и стала сильнее, и в ней, соответственно, стало больше манны, но долго вытерпеть любовь демона она не могла. Девчата по телефону говорили, что в тот момент тоже ощутили тепло и силу. Возможно... Их души тоже стали сильнее. Если это так, то количество получаемой манны увеличится в два и более раз, — размышлял демон. В этот момент он подметил, как Евгения неохотно открыла глаза. Но, увидев парня, счастливо заулыбалась. Ей казалось, что прошлый день был сном, настолько он был фантастическим. Поэтому... она и боялась просыпаться. «Доброе утро!» Тео нежно поцеловал девушку и погладил ее по голове, словно котенка. «Не отпущу!» — пробормотала она, крепко обняв парня руками и ногами. «Хорошо!» Тот улыбнулся и прилег на нее, начав целовать. А та его так и не отпустила. Ей было так хорошо на душе, хотелось делиться своим счастьем. А манна вытекала бурной рекой. Но вдруг Тео скривился. Его лицо начало болеть, будто облили кислотой. Евгения перепугалась, но боль быстро прошла, и парень выдохнул, после чего улыбнулся. — Спасибо, — нежно произнес он и вновь поцеловал девушку. «Теперь я стал еще сильнее». «Расскажешь?» Она уставилась на парня своими красивыми глазами цвета моря. Я называю это духовными сердцами. И сейчас одно из них сформировалось в области лица. Теперь я могу зафиксировать любую эмоцию. Парень изобразил радость, печаль, гнев, хитрость и еще несколько эмоций, поразив девушку. После Тео открыл ей свою главную тайну. И, к его удивлению, Евгения восприняла ее довольно спокойно. Впрочем, после королевства эльфов и магии ее уже было тяжело удивить. «Невероятно!» — пробормотала она. «Магические народы, драконы, божества. Теперь понятно». Девушка задумалась и покивала самой себе. «И не скажешь, что именно понятно?» — поинтересовался демон, глядя на милую мордашку девушки, которая присела ему на живот. До этого она просто лежала на нем сверху и слушала. «Стало понятно, почему ты такой необычный и притягательный, несмотря на свой возраст». Голос солдатки был серьезен, но глаза пылали любовью. «Но знаешь что? Ты извращенец, старикашка, помешанный на молоденьких девушках». — расхохоталась она. — Знаю, — кивнул он и улыбнулся. — Почему-то это первое, что говорили мои жены, когда узнавали мою тайну. — Вот как? — А ты станешь моей женой? — Угу! На ее лице расцвела счастливая улыбка, и она опустилась, чтобы поцеловать парня. Но вдруг дверь в комнату едва ли не вылетела, а внутрь вбежали сестры. — Господин, проблема! Семен не вернулся из клуба! — прокричали они и вдруг застыли. — Но как так-то? Как она смогла обойти нас? Это нечестно! — прокричала Виктория. Пепельная блондинка упала на колени и разрыдалась. — Предательница! — Рядом же упала Мария и, обняв сестру, также расплакалась. Солдатка была ошарашена, не понимая, в чем она виновата. Она, конечно же, знала, что сестры желают соблазнить демона, но чтобы разрыдаться... — Вот станете сильными магами, там и посмотрим, — заявил демон. — Сейчас же вы едва переживете ночь со мной. — Станем, и это вы едва переживете ночь с нами. Вот увидите. Девчата вскочили на ноги и с горящими глазами умчались прочь. «А что с Семеном?» — поинтересовалась Евгения. «В порядке он, иначе сработало бы заклинание. Поэтому расслабься. Пошли лучше Сперва я позавтракаю тобой». Девушка прервала парня поцелуем и мило заулыбалась, после чего потянулась вниз рукой, подготавливая Тео к очередному сражению и добыче манны. Час спустя, дом Тео. «Я вернулся!» Открыв дверь, в дом вошел Семен. Разбитый, не выспавшийся, но довольный. «Ты что, на помойке ночевал?» — подметила Мария, сидящая за столом. «Выглядишь как бомж, а воняешь так, что даже запах еды перебил». «Хе-хе, а я и не спал еще», — улыбался тот и побрел в ванную. Его одежда была слегка рваная, под глазом синяк, губа разбита, а под одеждой вся спина в царапинах от женских ноготков. Ночка у парня вышла запоминающаяся. Буквально через 20 минут на кухне появился обновленный и опрятный парень. Он приступил к еде, не забывая нахваливать готовку Евгении. «А почему это ты решил, что готовили не мы и не господин?» — с раздражением в голосе заявила пепельная блондинка. Семен покачал головой и продолжил есть. Девушки же едва сдержались, чтобы не стукнуть его. Вдруг раздался стук в дверь, после чего внутрь вошла необычная гостья. «Шеф!» — выкрикнули сестры, да и Семен застыл. Никто не ожидал главу банды Южного города в доме аристократа при свете дня. Тем более... Наташа была в обычных джинсах и футболке. Она, конечно, пыталась заставить себя надеть платье, но не смогла. А, войдя в дом, ощущала стеснение и нерешительность, чем и поразила сестер. Они привыкли к тирану в женском обличье, а тут... «Доброе утро», — произнесла она. «Ты уже закончила все дела?» Тео подошел к ней и поцеловал. «Да», — кивнула она, мило улыбаясь. «Теперь Южный город под охраной нашей группы наемников. Дела переданы губернатору. Он лично будет курировать наши бывшие территории. Мэр Смоленска не будет к ним допущен». «Хорошо. Тогда позавтракай и отправляемся домой». От слова «дом» сердце девушки бешено забилось, а Евгения... Она ревновала. Смотреть, как ее любимый флиртует с другой, ей, мягко выражаясь, не нравилось. Особенно сейчас, когда он заявил, что она станет его женой. Вот только лицо Евгении было каменным и не выражало никаких эмоций. Тео уже разобрался в причинах. Солдатка попросту отключает эмоции, когда думает. Она словно становится компьютером, у которого не хватает мощностей на что-то, кроме расчетов. Некоторое время спустя Тео завершил последние дела в городе. И самое главное, согласовал с губернатором открытие новых заводов. Фактически все брошенное имущество в промышленном районе находилось в собственности города. Поэтому, чтобы открыть завод на месте бывшего предприятия, нужно выкупить его или взять в аренду. И вот парень с компанией прибыли в аэропорт. И Саша осталась в городе, чтобы присматривать за Тефией. Тео вернется через неделю или две и повысит девушкам ранги. Сейчас же он спешил на остров к своим женам. Хоть они и говорили по телефону, что все в порядке, но чувство тревоги не покидало демона, и это было видно. «Вань, что-то произошло?» Наташа, сидевшая рядом, заметила это и встревожилась. «Не знаю, но будьте готовы к неприятностям». Парень закрыл глаза, активировав духовное зрение. В духовном плане все было спокойно, однако парень не терял бдительности. Прошел час, за ним второй. Парень продолжал следить за обстановкой. Он старательно высматривал ракеты и одаренных, но ничего подобного так и не появилось. И только он собрался расслабиться, как духовный план засиял. В небе открылись огромные врата из желтого света, а из них повалили ангелы. Вот только они не могут лететь быстрее самолета. Но вдруг ангелы стали шарами света и помчались в погоню. И летели они куда быстрее металлической птицы. Но главное не это. Подлетая близко, один из шаров взорвался и смог повлиять на физический план, а один из двигателей самолета загорелся. В самолете началась паника, но, к счастью, машина могла лететь и с двумя двигателями, а их было четыре. Тео же тем временем пытался придумать, как ему поступить. Бог пытался убить его и пассажиров. Он обошел некоторые правила мироздания, из-за чего сильно рисковал, а все ради уничтожения своего злейшего врага. Тео же покрыл самолет черными щупальцами, но для этого он призвал силу своих союзников и близких. Он ощущал, как напрягаются духовные нити. Они достали даже до тех, кто находился очень далеко. Жены парня тут же побросали все дела и собрались вместе. Да и Наташа с Евгенией и остальными прикоснулись к нему ладонями, а кто мог и совсем прижался. Правда, пока решили не обнажаться. В скором времени самолет был полностью покрыт щупальцами, которые защищали машину от взрывов в духовном плане. Также они хватали шары и поглощали их. Получалось не всегда, но божественная манна понемногу да поглощалась, восполняя силы. Однако атаки лишь усиливались, а потом и архангелы появились. Они приземлились на корпус самолета и рубили щупальца, пытаясь пробиться к демону и заколоть его. Вот только сделать это было нелегко. Сейчас щупальца куда сильнее, чем в битве за военную базу. Они безостановочно атаковали, и четыре архангела могли лишь защищаться, а шары и вовсе в большей части отбивались щупальцами или поглощались до того, как взрывались. Но божество не сдавалось, и все больше архангелов оказывалось на корпусе самолета. В демона вонзались копья света и другие атаки, но он терпел, защищался и убивал. Сперва пал архангел, решивший, что его товарищи защитят, а значит, можно безнаказанно атаковать демона. Но он ошибся, поэтому его тело было разорвано на части и поглощено. Никто не успел среагировать на сотню острых шипов из тьмы, вырвавшихся из покрытого щупальцами корпуса самолета. Мощная волна божественной манны прошлась по душам, соединенным с демоном, а затем вторая. «Ты глупец! Я стал куда сильнее!» — мысленно смеялся Тео, разрывая и поглощая еще одного врага. Вдруг ангелы исчезли во вспышках света, заставляя демона довольно скалиться. Бог понял, что в воздухе ничего не сможет сделать. Ленсу создали точку привязки в небе, и чем дальше улетал самолет, тем слабее были ангелы и легче демону их убить и сожрать. «Похоже, пока я в воздухе, ты ничего не сможешь мне сделать». Посмотрел в окно иллюминатора и магией потушил горящий двигатель демон. После чего взглянул на своих женщин. «Все в порядке. Мы победили». Остаток пути прошел спокойно, но пришлось пересаживаться на другой самолет, из-за чего демон потерял 4 часа. Поэтому на Сахалин они прибыли лишь к ночи, а на Итуруп и вовсе к полуночи. Но даже несмотря на позднее время, парни пришли встречать все его женщины. «Наконец-то ты дома!» Светлана крепко обняла парня и поцеловала, после чего кинула взгляд на его спутниц. «В полку жен прибыла?» — хохотнула она, а Наташа с Евгенией засмущались. «Крар!» — раздался драконий рык, и две маленькие летающие ящерки приземлились на плечи Тео. «Я их высидела», — гордо заявила принцесса. «Драконы! Самые настоящие!» «И правда, драконы!» Демон вытянул ладошку, и ящерки переместились на нее. — Только почему вы такие маленькие? И как существуете без манны? — Хм, вот оно как! Парень внимательно изучил драконов и их духовные нити. Они потянулись к нему, но также они потянулись и к Светлане. — Когда драконы рождаются, они питаются манной матери, чтобы вырасти и стать сильнее. Вот поэтому они и могут сопротивляться к энергии. Тео посмотрел на девушку и улыбнулся. — Теперь ты их мать. — Конечно, мать. Я 2 года с ними почти не расставалась. Заботилась о них и даже о своем магическом развитии позабыла, отдавая им всю свою манну. Светлана схватила 2 ящерок и прижала к груди, после чего поцеловала каждую. — Вы мои детишки, и мамочка не даст вас в обиду! — Крар! — прорычали дракончики, но по-доброму и начали лизать щеки мамочки. Вскоре все переместились в особняк. Он уже был построен, и хотя в большей части здания делался ремонт, жилая зона была готова к заселению. Вот только... — Одна гигантская кровать? «Вы все спите вместе?» — удивилась Наташа. «Ага», — улыбнулась Лиза, снимая с себя всю одежду. «Поверь, ты будешь благодарна, что рядом есть та, кто может взять огонь на себя, когда ты уже будешь без сил». Синеволосая плюхнулась на кровать и уткнулась лицом в подушку. Очень уж хотелось спать. Одеялами или покрывалами они не пользовались, так как в комнате была комфортная температура, а спали исключительно голышом. — Ладно. Вскоре все девушки разделись, но чего вы так на меня уставились? — Разглядываем, все же у тебя такая необычная внешность. Даша прямо пялилась на фиолетово-кожую красавицу. Да и Евгению внимательно рассмотрели. — Хороши, заразы! — подытожила она. — Ну, у нашего муженька вкус отменный! — хохотнула Светлана и потащила девушек в кровать. Несмотря на фантазии Наташи, они все просто уснули. День был тяжелый, да и поздняя ночь. А утром будет столько дел, что им и не снилось. Правда, Светлана еще не озвучила Тео список всех навалившихся проблем. Глава 19. «Золото! Нам нужно больше золота!» — смеялась Лиза, устроив себе дождь из золотых самородков. «Дура! Самородки разлетаются по сторонам!» — выругалась Даша. «Золото! Золото!» Но синеволосая не слышала ее. На нее вместе с водой лилось золото, которое она сама и добывала из почвы. Бушующая вода впивалась в землю, размывала и размягчала ее, а все золотые самородки, которых оказалась просто тьма, вымывались на поверхность. «Тебе что, так нравится золото?» — поинтересовалась Юля с недоумением, смотря на подругу. «Не-а, просто мне очень нравится кричать «Золото!» — вновь рассмеялась синеволосая и продолжила кричать, а также поливать себя золотыми самородками. Вот только порой встречались большие, более килограмма. «Этот остров образовался из-за извержения вулканов, как и вся Курильская гряда», — заговорил геолог, выглядящий как бомж. «Поэтому редкие минералы можно найти в самых неожиданных местах». «Да уж, не думала, что золото можно отыскать в земле». Даша покачала головой и посмотрела на Тео. Он стоял недалеко и о чем-то говорил с Гарретом. Сейчас они были на соседнем острове, который назывался Уруб. Парень провел рейд на кей-мутантов и заодно с геологом провел разведку местности. Золото нашли случайно, и то лишь благодаря дару геолога. Как и обещал, Тео сделал геологов одаренными, и главный из них получил дар, связанный с металлом. Он его ощущает и, возможно, когда разовьется, сможет даже манипулировать. Уже прошло 2 дня с момента возвращения парня на острова, и дел была целая тьма. Объявились монстры, японцы пытались высадить диверсионную группу, авария с одним из рыбацких судов, а еще произошло землетрясение на Урупе. Собственно, из-за последнего люди сюда и прибыли. Тео уже слышал про серию подозрительных землетрясений по всему миру, поэтому и решил проверить остров. Но пока ничего подозрительного не обнаружил. Впрочем, они только начали осмотр, а остров-то не маленький. Еще и зверье странно себя ведет. «Мочи, гада!» — раздалась ругань, и Тео отвлекся. Он посмотрел на двух бойцов, метающих дары в птицу в небе. Один солдат на пике завершения мог метать камни, а второй использовал кинжалы из костей. Он мог повелевать костями, но лишь своими. Собственно, и кинжалы были сделаны из его костей. «Фух, успели!» — облегченно произнес боец, стоило им сбить 200-килограммовую птицу. «Чуть квадрокоптер не сожрала, скотина!» Тео потерял интерес к происходящему и посмотрел на своих женщин. Они развлекались как могли. И лишь Наташа, подобно змее, гипнотизировала растущую гору золота. Девушка сидела и смотрела на этот ценный металл, будто завороженная. «Все же это золото!» Никто в южном городе и мечтать не мог о нем. А гора перед ней стремительно росла, тонна за тонной. «Задачу я понял, сделаю», — кивнул Гаррет и посмотрел на гору, которая являлась вулканом. «За неделю, максимум за 2, все сделаю». «Хе, одаренные на стадии повторного пробуждения занимаются исследованиями гор». Тео еще прошлым днем поднял ранг Гарату, и теперь он мог вырасти в 8-метрового голема. А также он может, к примеру, из камня сделать себе меч или же каменных марионеток от 2 метров. Управлять ими он пока не научился, но это лишь дело времени. Гарату нравился его дар, поэтому при повторном пробуждении он просто стал сильнее и появилось больше способностей. «Спасибо, это очень важная задача. Артефакт скажет, если ты найдешь это». Парень кивнул и пошел к своим девушкам, а его верный офицер отправился к ближайшему вулкану. С ним будет группа поддержки. Она создаст временный лагерь, обеспечит связь, пропитание, охрану и прочее. Тео решил всерьез взяться за вулканы, но начал с соседнего острова, чтобы случайно не спровоцировать извержение на Итурупе. Если начнется прорыв порождений бездны, то городу сильно достанется. А парню нужно будет в скором времени отправиться в Северную Африку, к скорпионам пустыни. — Вы чего делаете? — поинтересовался демон, подойдя к сидящим перед горой золота девушкам. К Наташе присоединилась Евгения и тоже сверлила золото глазами. — Не знаю. Просто нравится смотреть на него. Девушка-змея посмотрела на парня и улыбнулась, после чего продолжила наблюдать, как гора увеличивается. «Тут примерно 2,5 тонны золота». Голос Евгении был безжизненен, будь то говорил робот, причем устаревшие модели. «Учитывая цену, по которой империя готова выкупить его, здесь более 5 миллиардов. На эти деньги можно обеспечить несколько дивизий». «А Женя, как всегда, о своем!» — хихикнула Лиза. «А ты чем занимаешься?» Парень посмотрел на красавицу, на которую сверху лилась вода с золотом. «Принимаю золотой душ! И не я одна!» «Да, Кать?» «Угу!» Из-за Лизы выглянула миниатюрная блондинка и мило улыбнулась. «Это действительно забавно!» «Вань!» — раздался голос Даши. А через миг и сама она появилась. — На, попробуй. Я сама поджарила. Птица просто обалденная. Девушка вручила ему здоровенную птичью голень, держа ее за кость. Она весила 20 килограмм, но парень взял и откусил кусочек. — Действительно вкусно! — кивнул он, и девушки вдруг почувствовали, что тоже проголодались. Они как пираньи накинулись на ногу, облепив ее со всех сторон, и покусывали. Даже Лиза бросила свое баловство и накинулась на еду. — Как вкусно! — довольно промурлыкала Катя. — И от рептилий переростка польза бывает, — подметила синеволосая, а Даша едва удержалась от того, чтобы не ткнуть ей в бочину хвостом. Но не потому, что она сегодня добрая, просто отвлеклась на что-то более интересное. — Вань, а там что-то дымится. Все тут же посмотрели в направлении, которое указала девушка, и... Они действительно увидели столб дыма. А его источник находился на северо-востоке примерно в 200 километрах. — Даша, отвезешь меня? Краснокожая кивнула и, откусив несколько больших кусочков от птичьей лапы, ткнула Лизу в бочину и повела Тео в кустики. Там она разделась, отдала синеволосой одежду и, обратившись к драконам, понесла муженька к дымящемуся острову. Пока летели, заметили, что небо над Курильской грядой неспокойно. Птицы-каймутанты заполонили небо, были шумны и активны, но агрессии не проявляли ни к дракону, ни к другим видам. Летели быстро, потому что торопились, но, к счастью, оказалось, что вулкан просто дымился. Но на этом, собственно, и все. Ни манны, ни порождений бездны. Тео нырнул в жерло вулкана, чтобы убедиться в этом, но даже там ничего не обнаружил. Впрочем, нырял он не шибко глубоко, все же манну было жалко. Но он все равно обследовал остров, обойдя его вдоль и поперек. — Какое интересное озеро! — подметила Даша. Подходя к озеру, которое сверху напоминало язык. Оно было около полукилометра в длину и 400 метров в ширину. При этом не очень глубокое, оттого его облюбовали птицы. Правда, сейчас все они были в небе. «Ох, вода парная! Красота-то какая! Давай искупаемся!» Глаза девушки сверкнули, и она посмотрела на парня. Тео никуда не спешил, поэтому мог позволить себе расслабиться, и вскоре они нырнули в это озеро. Вода и правда была теплая, даже горячая и очень минерализированная. При этом в ней водилась рыба, но, конечно же, мутантная, потому как в воде была высокая концентрация к энергии. «Может ли быть?» Демон не смог закончить мысль, потому как в драконе проснулась похоть. Минерализированная вода приятно пощипывала тело и прогревала, и как это возбудило ненасытную рептилию, демон не понимал. Но смог уделить полчасика на это дело, а потом вместе с довольной девушкой нырнул в озеро. В его центре нашлась дыра диаметром более сотни метров. И чем глубже люди погружались, тем выше была концентрация к энергии. Но вдруг демон остановился. Тео замер и пристально разглядывал, что же там внизу, после чего покачал головой и потянул девушку наверх. — Ну, что там, бездна? — улыбалась она. — Скорее всего, а также древнее чудовище. Демон вновь посмотрел на воду и, взяв девушку за руку, потянул за собой. — Что, настолько сильное? Даша тоже кинула взгляд на воду. — Доминирование. Я пока не хочу трогать его. Оно, вероятно, не позволит порождениям бездны выбраться на поверхность, даже когда начнется извержение. — Давай улетим отсюда. Девушка встревожилась от упоминания стадии развития твари. И была права, ведь монстр на этой стадии — это настоящее бедствие. Они не раз мелькали в истории людей, и неизменно это сопровождалось ужасающими разрушениями. В скором времени Тео вернулся на Уруб, но его жен там уже не осталось. Все же муженек отсутствовал почти 5 часов. Золото уже вывозилось с острова, причем без использования судов. Бронетранспортеры амфибии рода Щукиных, которые Тео закупил в количестве 10 штук, а потом докупил еще 30, хорошо себя показали, особенно после улучшения артефактами. Создатели машин, конечно, не рассчитывали, что на них будут перевозить золото, но и с этой задачей они справились на отлично. Приехали, погрузились, да и уплыли на Итуруп. Между Урупом и Итурупом более 40 километров, поэтому иногда нападали чудовища. Но люди использовали дары и артефакты и легко отбивались. А все наиболее крупное и опасное Тео уже истребил. Закончив с делами, парень посетил свое поместье, чтобы посмотреть, как там дела, и не разочаровался. Гараж, где сейчас хранилась большая часть военной техники, уже выглядел прилично. Ремонт внутри почти доделали. Казарма для солдат уже давно была закончена. Она также выглядела неплохо и могла вместить довольно большое количество защитников поместья. Основная армия будет находиться в городе, поэтому Тео ограничился лишь одним зданием для солдат. Теплицы, которые выращивают свежие овощи, уже давно работают в полную мощность. Дом для слуг тоже скоро будет сдан в эксплуатацию. Ну а основное здание поместья — особняк был полностью завершен. Тео решил не изобретать велосипед и попросту скопировал здание из своего прошлого. Это был особняк одного человека-мага. Тот любил удобства, и демон как-то работал с ним, поэтому нередко гостил. Маг заказывал у авантюриста редкие артефакты и ингредиенты, а тот их доставлял. Но в один день их сотрудничество прекратилось. Мага убили. Впрочем, это не было убийством, это была настоящая война. 30-тысячная армия местного короля 4 дня штурмовала особняк мага. Его магические големы и защитные системы почти истребили армию короля. Маг бы мог победить, но у него попросту закончилась манна. А если бы не закончилась? Если бы у него были корсы? Собственно, поэтому выбор демона и пал на данный особняк. Помимо великолепного дизайна, в его основу встроена мощная защита. Даже сам фундамент особняка и его подземелья, которые, к слову, вчетверо больше особняка, построены в форме магических кругов. По сути, особняк — это огромный артефакт. Здание имело сложную форму, а также 4 башни по краям и 1 в центре. Эти башни, помимо отличного вида из окон, позволяли направить магию вверх и создать защитный купол. Ну, или атакующие заклинания. Тут как захочет Тео. Но сперва, конечно же, защита. Однако, чтобы здание заработало как надо, нужен Паврадий. И чем больше, тем лучше. Тонны, может, даже 10 тонн. Тео хотел сделать из своего дома настолько могучую крепость, что даже появись здесь 100-метровая гидра, она бы обломала зубы об особняк. Внутри особняка была уйма пространства, и, по сути, в доме поместилось бы огромное количество людей, едва ли не половина города. Но все оно было нужно. Там и зимний сад, и большой бассейн, спортзал, уйма комнат, огромная библиотека, пустая, и тьма различных пустых помещений. Демон многие из них переоборудует под мастерские. Да и парень планировал создать большую семью, все же у него столько женщин. Каждая родит ему 1 или 2 детишек, а может, даже и больше. «Нет уж, по роже вижу, эта сволочь хвостатая не упустила возможности и успела с Ваней переспать», — возмущалась Лиза, а Даша лишь гордо задрала подбородок. «Вот пусть лучше Оленька будет первой». «Ой, какая разница, кто будет первой!» — фыркнула Даша и, окинув взглядом людей, собравшихся в общем зале, развернулась и пошла на выход. «Я с Красной на охоту!» Общим залом было помещение, окруженное жилыми комнатами. И, к слову, было их 12. 10 девчат, 1 для Тео и 1 пустая. Там же была ванная, душевая и туалет. В общем зале же было все, что только можно. Диваны, столы, телевизоры, компьютеры и прочее. Места было много, даже для Красной имелся свой коврик. Тигрица не любила спать на улице, она полностью одомашнилась, как и Цезарь. Если им нужна была охота, они просто могли выйти из дома и пройтись по лесу. Да и нападения с моря случались регулярно. «И пусть. Правда, Оля будет первой», — кивнула Светлана. «Никто не против?» Возражений не было, поэтому парень, протянув девушке руку, повел ее в башню. «Вот только... только не над нами! Погоду испортите!» — прокричала вслед Лиза. Впрочем, Тео и так планировал переместиться подальше, и оказались они над Хоккайдо. Это, конечно, была провокация, но и японцы высаживались на его острове. Правда, там они все и полегли. Когда парень с девушкой оказались на облаках над островом, они, конечно же, занялись сексом. Тео до этого насыщал девушек энергией с помощью камней, чтобы процесс прорыва прошел быстрее и более гладко, поэтому проблем не предвиделось. Ольга, как и все остальные девушки демона, получила божественную манну, чем усилила свою душу. Теперь ее душа могла выделять куда большее количество манны, но самое главное — влияние магии Тео на нее усилилось. Их духовная нить стала настолько крепкой, что душа и тело девушки больше не воспринимали манну демона как что-то инородное. И вот в момент культивации, когда тела 2 любящих друг друга людей были соединены, небо пошло трещинами. Впрочем, так казалось японцами, наблюдающими за этим явлением. Потоки ветра, будь то ножи, разрезали облака. А потом эти облака с грохотом ударялись друг от друга, порождая настоящую электрическую бурю. Тысячи молний били по острову, концентрируясь на металлических объектах. Ольга не специально, но подсознательно была обижена на японцев. Все же две невысокие бестии всем растрепали слова Евгении, в которых та делилась, почему любит Тео. Тогда она рассказала свою историю, чем растрогала всех. Ольга всегда была впечатлительной девушкой, поэтому момент рассказа, где Евгению порезали на части, как и ее товарищи, глубоко отпечатался в ее голове. Плюс сестры немало приукрасили. И сейчас молнии били по инфраструктуре Хоккайдо, лишая людей электричества, телестанций и всего, что было высокое и металлическое. В этот момент Тео наблюдал, как развивается душа Ольги. И это демон еще никогда такого не видел. Ее нежная и белая душа обращалась тьмой. Впрочем, так лишь казалось. Она просто становилась серой, словно грозовая туча. «Что это за манна?» — недоумевал демон. «Электричество, вода, воздух, шторм. Такой манны не существует, не существовало». Атрибут девушки сменился с ветра на штормовой, и теперь ей подвластны сразу три стихии, и это попросту взрывало мозг демона. «Это влияние божественной манны? Другого объяснения нет. Но даже так это безумие. Как три атрибута могут уместиться в одной душе? Почему они смешались? Даже во мне манна переливается всеми цветами, но не смешивается. Это идет вопреки всему, что древние маги знали о манне». Демону оставалось лишь открывать рот и недоумевать. Самая тихая из всех его женщин удивила больше всех. «Я могу разделить эту манну на стихии, но это нелегко. Зато какая же она концентрированная!» Процесс прорыва продолжался, а ядро девушки росло с такой скоростью, что парню пришлось вливать зеленую манну, чтобы Оле не было так больно. А оно все росло и росло. Небо же полностью стало черным, а на землю опускались бесчисленные торнадо. Дошло и до того, что море начало бушевать, и когда усилился ветер, на берега обрушились цунами. Ураганный ветер переворачивал машины, ломал деревья и обрывал провода. А демон продолжал насыщать девушку к энергией, при этом он так и не остановился, продолжая овладевать ею. Она молила не останавливаться, желая в этот невероятно болезненный момент отвлекаться на что-то приятное. Поэтому, хоть ее душа и тело страдали, Ольга все же нашла в себе силу и решимость продолжать, чтобы получить как можно больше силы. Она лежала на мягком облаке, ее ноги крепко обхватили парня, а руки обнимали его шею, прижимая голову к себе, чтобы целовать любимого без остановки. Это позволяло ей не кричать от боли. И вдруг она потянулась к духовной нити и стало так легко. Тео не мог сам установить прямую связь, лишь Ольга. И когда она это сделала, он получил полный доступ. До этого девушка будто сама тащила тяжеленную сумку, а сейчас подошел мужчина и помог ей донести. Боль сменилась наслаждением. Перестройка души и тела ускорилась, а оргазм сменялся оргазмом. Счастье от того, что любимый рядом и поддерживает ее, переполняло девушку. Оно также передавалось демону и возвращалось ей в еще более усиленном варианте. Душа Ольги буквально пела, и в этот момент демон ощутил, как духовное сердце в районе левого легкого начало расти и крепнуть. Не успел он опомниться, как его объем увеличился втрое, и, мало того, оно обрело физическое проявление. Подобно ядру одаренных в легком парне образовался нарост, крохотный, но он соединял духовное и физические тела, позволяя манне обильно вливаться в тело. Теперь уже больно стало Тео, потому что происходил процесс, как при завершении круга. Манна насыщала левое легкое, делая его крепче и сильнее. Но досталось и остальному телу, правда, не так сильно. «Все хорошо, я с тобой», — мило улыбаясь, Ольга попыталась поддержать парня, заставляя того улыбаться, ведь она сама прорывается, а беспокоится о нем. Собственно, ее добрый характер и был одной из причин того, что он полюбил эту красивую и неуклюжую девушку. А когда они жили в одном доме у Волковых, сколько раз он заставал ее в весьма пикантных положениях. Вдруг раздался мощный хлопок, и демона едва не снесло потоком манны. Девушка наконец-то прорвалась. Но небо все еще бушевало, слишком уж много к энергии было притянуто и взбудоражено. Демон взял девушку за руку и полетел домой, на пути обдумывая произошедшее. Его мировоззрение существенно изменилось. Оказалось, что мир на самом деле куда сложнее, чем ему казалось. Глава 20. Неизвестное явление было зафиксировано вчера над Хоккайдо. Оно было столь разрушительно, что ученые прозвали его Кейштормом. По телевизору показывали японские новости, а суперсовременный телевизор переводил речь и показывал ее субтитрами. Сейчас симпатичная японка в традиционном кимоно рассказывала о произошедшем прошлым днем. Именно тогда Ольга прорывалась на стадию повторного пробуждения, находясь в небе над Хоккайдо. «Вызвана это атакой одаренных из империалистической России или это природное явление, ученые пока не могут сказать, но инфраструктура острова получила ужасающие повреждения». В качестве доказательства она показала видеокадры дымящихся электростанций, разрушенных мощных цунами портов, выброшенных на берег кораблей, включая военные, и многого другого, доказывающего, что катастрофа была внушительного размера. «Да уж, неплохо вы там повеселились», — подытожила Светлана и кинула взгляд на Ольгу. Та была смущена, а еще ей было жалко простых людей, которые пострадали из-за нее. «Крар!» Два дракончика пролетели над людьми, а затем через диван, на котором сидели четыре девушки, перепрыгнула красная. Здоровенная тигрица с грохотом приземлилась на пол и помчалась за двумя проказниками, которые подпалили ей усы. «Света! Твои засранцы обижают мою кису!» В общий зал ворвалась взбешенная Даша. «Они же дети!» Та пожала плечами и улыбнулась. «Они дети!» — кивнула ящерица-переросток и злобно улыбнулась. «А она — дикий зверь. Вдруг нечаянно сожрет их!» «Тихо!» — рыкнула Лиза. «Тут о важной штуке говорят. Посмотрите!» Девчата уставились на телевизор и увидели расколотую гору в королевстве инков. Сейчас ученые проводили исследования, а также собирались осмотреть расщелину и готовили экспедицию. «Не нравится мне все это», — прокомментировала Юля. «Надо Ване показать», — предложила Лиза. «Так он сейчас с этой сисястой солдаткой на вулкане кувыркается», — рыкнула Даша. «А ты откуда знаешь, где они?» Синеволосая прищурила глаза, уставившись на подругу. «Подглядывала, да?» «Не подглядывала, а патрулировала». «Да-да, конечно». В это самое время происходил прорыв Евгении на небольшом острове под названием Черпой. Это был действующий вулкан, высота которого более 600 метров. Тео ответственно подошел к делу и немного корыстно. Он хотел повторить эффект с прорывом Ольги, чтобы одно из его духовных сердец смогло материализоваться. Поэтому весь день он посвятил одной лишь солдатке, копил в ней эмоции. Они путешествовали по небесам, ныряли в глубины океана, потопили японскую патрульную подводную лодку, поужинали в японском ресторане, замаскировавшись под японцев, и под конец дня переместились на вершину вулкана. Любила Евгения такие места. Опасные и будоражащие. Завершился день, конечно же, сексом. Девушка еще не насытилась парнем, поэтому была особо страстна и голодна в этом плане. А демон же подливал масло в огонь, распаляя ее эмоции и страсть. Душа девушки была немного слабее, чем у Ольги до прорыва, но у Тео было вдоволь божественной манны, чтобы простимулировать ее. Ну и самое главное.